Повернув опять к югу, я увидел, что пространство слева от меня занято молодыми посадками. Деревца были по колено адмиралу. Это не тревожило меня, пока я не увидел в 100 ярдах от себя красно-белую машину. Вначале я подумал, что она идет прямо по посадкам. Я остановил адмирала. Вглядевшись, я увидел столбы и высокий проволочный забор, образующий границу между питомником и проезжей дорогой за ним. Если бы я, продолжая следовать своему плану, повернул на следующие просеки на восток, я выехал бы прямиком на дорогу. И по ту сторону дороги были лесопосадки, также тщательно распланированные ровные ряды хвойных деревьев. Я знал, что где-то мне придется пересечь дорогу. Вернись я, чтобы не рисковать, в заповедник, мне пришлось бы остаться там на всю ночь. И все же, — подумал я, направляя адмирала по просеке на юг, а затем сворачивая на восток, — мне не мешало бы сейчас найти более солидное укрытие. Проволочные ворота были открыты, но прежде чем выезжать, я остановился и осмотрел посадки на другой стороне дороги. Не весь питомник был окружен высоким забором из проволочной сетки, как та его часть, которую мы миновали. На той стороне дороги он был огорожен обычной проволокой, в 3 ряда натянутой на железобетонные столбы. Дорогу надо было пересечь быстро, потому что в воротах я чувствовал себя скрытым не более, чем фазан на снежном поле. Мимо мчались автомобили. Головы проезжающих поворачивались ко мне. Я не видел ничего похожего на черные такси и, дождавшись перерыва в потоке машин, послал адмирала через дорогу на проволочный забор напротив. Его подковы громко процокали по асфальту, гулом отдались на твердой обочине, и он птицей взмыл в воздух. Тропинки или просеки здесь не было, только ряды высоких сосен. И когда адмирал приземлился по ту сторону забора, я пустил его легкой рысью. Мы все-таки нашли тропинку. Я опять сверился с часами и солнцем, чтобы убедиться, что она ведет с востока на запад, и не сдерживал адмирала. Почва под ногами была прекрасная, сухая и упругая глина, усыпанная хвоей, и адмирал, хотя и проделавший 3-мильную скачку и покрывший несколько миль по пересеченной местности, не показывал никаких признаков усталости. Мы сделали еще 2 поворота. Небо стало заволакиваться тучами, портившими чудесный весенний вечер. Но не поблекшая красота вечера смущала меня. Без солнца нельзя будет пользоваться ручными часами, как компасом. Мне придется быть очень осторожным, чтобы не заблудиться. Впереди справа от меня заросший травой холм круто вздымал свою маленькую круглую вершину, и сосны колыхались вокруг него, как море вокруг утеса. Я уже отъехал от больших деревьев, и рысью шел через посадки молодых, чуть выше моей головы, перистых сосенок, и холмик был мне виден очень ясно. Мужчина, темный силуэт которого я заметил издали, стоял на вершине, размахивая руками. Я никак не связывал его со своими преследователями, я думал, что обманул их, и поэтому то, что случилось, было для меня ударом, неожиданной катастрофой. С тропинки напротив, которой я еще не достиг и которой не мог видеть, выкатилась черная машина и остановилась, загородив мне дорогу. Это был Вулзи. Посадки по обе стороны узкой просеки были слишком густыми, чтобы можно было повернуть туда адмирала. Я посмотрел через плечо. Черное такси нагоняло меня сзади.